Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи Елена Валентиновна Витковская из города Москвы направила вот такой вопрос. Уважаемый Владыка, скажите, почему в Священном Писании ничего не говорится о жизни Иисуса Христа до начала Его проповеди? Есть ли какие-нибудь достоверные, одобренные Церковью данные об этом? Ну, ответ такой. Да, действительно, в Священном Писании почти ничего не говорится. Кроме, конечно, событий Рождества, Сретения, бегства Божией Матери с обручником Иосифом и с младенцем Иисусом в Египет, возвращение из этого вынужденного уединения. Затем говорится о посещении отроком Иисусом вместе с обручником Иосифом и матерью его Марии Иерусалимского храма. Вот, пожалуй, все. Трудно сказать, почему детские годы не нашли отражения в Евангелии. Конечно, вот этот факт отсутствия упоминания о детских годах и о юношестве еще в глубокой древности стал порождать различного рода как бы гипотезы. Некоторые из этих гипотез полагались на пергаменты, на бумагу, и создавались мифические истории, не имеющие ничего общего с тем, что действительно было на самом деле. Вот такие непризнанные Церковью истории, связанные с жизнью Иисуса Христа, получили название апокрифов. Церковь не признает апокрифов. Они никогда не составляли части ее предания, части ее традиции. И большинство из апокрифов имеют такие внутренние противоречия, что при сравнении одного с другим как бы распадается вся картина. Невозможно на основе апокрифов выстроить какое-то стройное и логическое повествование. А теперь вопрос, почему Господу было неугодно, чтобы на страницах Евангелия были запечатлены какие-то более значительные эпизоды из его детства или юности? Ответ может быть только один. В Евангелии запечатлено только то, что имеет отношение к делу нашего спасения, к миссии, которую совершил Господь Иисус Христос. Смотрите, даже упоминание о детстве связано с этой основной идеей. Рождество Спасителя, конечно, имело отношение к спасению. И Сретение также имело отношение к делу спасения. И бегство в Египет, и возвращение из Египта по воле Божией, потому что и то, и другое было совершено по внушению свыше. И, наконец, удивительное повествование о том, как отрок Иисус в Иерусалиме участвует в беседе с книжниками, какой он проявляет мудрость, что все дивились словам, исходящим от него. Ну и, наконец, заключительные слова, когда перепуганный обручник Иосиф и Дева Мария вернулись в храм и стали как бы стыдить своего отрока за то, что он потерялся, что он отбился, что он не пошел с ними туда, куда они шли, остался в храме. Отрок говорит, мне надлежит быть в дому отца моего. Опять слово пророческое, имеющее отношение к его миссии. А если не было ничего такого, что имело непосредственное отношение к миссии Спасителя, то о чем же писать? Ведь Евангелие, Новый Завет – это книга Откровения, как, собственно говоря, и Ветхий Завет. Но в Новом Завете сугубо все, что сказано, все, что написано, имеет непосредственное и прямое отношение к спасению людей. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, следует сказать, что многого в жизни младенца, отрока, юноши Иисуса, многое, видимо, было такого, что прямо отношение к делу человеческого спасения не имело, а потому и не запечатлено на страницах Священного Писания. наиболее детальное повествование о жизни Спасителя связано с его выходом на общественное служение. Вот там уже каждое слово, каждое действие имело огромное значение, а потому бережно было сохранено четырьмя евангелистами, задачей которых было сказать об Иисусе из Назарета, как о Сыне Божием и Спасителе мира. И еще вот такой вопрос. Уважаемый Владыка, сейчас много говорят о демографической катастрофе, которая надвигается на Россию. Ведь мы, русские, убываем с невероятной скоростью. Об этом с тревогой говорит и церковь. Как вы считаете, каковы должны быть первостепенные меры по устранению этой угрозы? С уважением, Коренкова, Волгоград. Да, действительно, мы переживаем то, что называется демографической катастрофой. Ну, а на обычном человеческом языке нация вырождается, исчезает. Опасность заключается не только в том, что сокращается работоспособное население, и трудно будет решать те экономические задачи, которые стоят сегодня перед страной. Опасность заключается еще и в том, что страна-то огромная, самая большая в мире по площади. Такая страна должна быть заселена, она должна быть в хорошем смысле слова колонизирована. Она должна быть цивилизована. Должны быть дороги, аэродромы, средства связи, комфортабельные поселки и города, даже в тех местах, куда трудно добраться. И там, на Дальнем Севере, на Крайнем Севере, на Дальнем Востоке, везде должны жить люди комфортно. С учетом климата они должны иметь соответствующую одежду, соответствующее питание, опять-таки соответствующие средства связи. Они должны заниматься делом, нужным для страны. А страна-то досталась нам такая богатая. Везде можно заниматься делом, очень выгодным и нужным для страны, приносящим колоссальные средства. И все это можно начать. Этот механизм можно запустить. В стране много людей с высшим образованием, образованных. В стране, конечно, есть деньги. Потому что есть очень богатые ресурсы. И то, что нам Бог дал и вложил в нашу землю, сегодня нужно использовать для того, чтобы дать этот экономический толчок стране. И вот тут-то и возникает вопрос, а кто все это будет делать? Когда мы вымираем, когда за 10 лет почти 10 миллионов потеряли, если мы будем терять по миллиону в год, что останется? Ну а если подумать о том, сколько людей больных, инвалидов, наркоманов, алкоголиков, не только алкоголиков, стоящих на учете, а людей, в крови которых постоянно находится алкоголь, который влияет на процессы принятия решений, на волевые установки. Такой человек даже не сознается, что он пьяница, а он не может без алкоголя. И, конечно, когда у него рождается потомство, эта его скрытая болезнь генетически переходит на следующее поколение. Вот если посмотреть, сколько же у нас здоровых людей в работоспособном возрасте, это не только что на великую Россию, может, даже на среднюю европейскую по размерам страну хватать не будет. Зачем нам экономика, зачем нам процветание, если некому будет наслаждаться результатами всего этого развития? Но никогда не нужно забывать о геополитическом положении России. Сегодня с Запада мы граничим практически с единой Европой, в которой 300 миллионов. А о Востоке уж говорить не приходится. И вот эти огромные пространства, слабо населенные, плохо колонизированные, населенные людьми не с очень хорошим здоровьем, мягко выражаясь. Ведь они могут быть очень соблазнительными для тех, кто силен, кто здоров и у кого много народа. Вопрос о нашей численности, вопрос о демографический вопрос в России, сегодня вопрос номер один. Поэтому и церковь бьет тревогу. А каковы причины, корни этого явления? Мало рождается детей. А почему? Навскидку вам любой социолог скажет, не хватает средств, у людей нет уверенности в будущем, недостаточно хорошие и комфортные условия жизни. А вот в ответ на все на это хочется задать вопрос, а в 19 веке что, были более комфортные условия жизни? А что, больше денег наши русские крестьяне получали? Да совсем нет. А ну-ка, в Африке, в Латинской Америке и в Азии, что, во всех странах живут лучше, чем в России, в большинстве живут хуже и намного хуже? А что, наши южные братья богаче нас с вами живут в Средней Азии? Нет. Беднее, а семьи большие. Главная проблема демографии не в материальном уровне жизни, а в способности людей брать на себя некие ограничения во имя жизни своих детей. Другими словами, демографическая проблема всегда отражает нравственную деградацию общества. Если из общества исчезает чувство любви и способности жертвовать собой ради другого, это всегда отражается в первую очередь в нежелании иметь детей. Вот в этом нежелании иметь детей, как в капле воды, отражается нравственная слабина, болезнь, если хотите, деградация. Хочу жить только для себя. Что, двое детей? Да что ж мне делать с ними? А в отпуск поехать? А машину купить, а на дачу отложить, а еще. Да и вообще это утомительно. Лучшие годы проводить рядом с ребенком. Ведь очень многие именно так мыслят, а не иначе. Я уже не говорю о грехе абортов. Это не просто освобождение от плода, это еще и грех страшный, который люди на себя берут. И когда мы буквально тонем в крови нерожденных младенцев. О каком будущем мы можем с вами мечтать? Пока, конечно, говоря так, мы не можем не говорить о социальных и экономических проблемах. Нужно поддержать детство и материнство. Нужно, если хотите, платить премии семьям за рождающихся детей. Нужно продумать систему поощрения рождений. Нужно продумать систему ограничения абортов. Нужно продумать систему рекламы. Через художественное кино, через книги и даже просто через рекламу. Чтобы люди поняли, что необходимо иметь детей для них, для самих, для полноты их жизни. Для жизни всей страны. Сегодня демографическая проблема – это проблема номер один, которую нужно решать. И на это нельзя жалеть денег. Тем более не нужно жалеть слов. Давайте хотя бы словами, как я сказал, на уровне рекламы, на уровне создания общественной психологии, поддержим идею большой и счастливой семьи. А потом найдем деньги, чтобы поддержать не только словами, и делами. И мы остановим сползание России в кризис. И через эту состановку достигнем, несомненно, нравственного возрождения и оздоровления нашей жизни. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.